Глава 19. Руссо. Жан-Жак Руссо, хотя и философ, в том смысле, как это понималось под словом «философ» во Франции 18 века, не был тем, что теперь было бы названо философом. Тем не менее, он оказал мощное влияние на философию, так же, как и на литературу, на вкусы, обычаи и политику. Какое бы ни было наше мнение о его достоинствах как мыслителя, мы должны признать его огромное значение как социальной силы. Это значение проистекает главным образом из его призыва к сердцу и к тому, что в его время было названо чувствительностью. Он является отцом движения романтизма, вдохновителем систем мышления, которые выводят не относящиеся к человеку факты из человеческих эмоций, и изобретателем политической философии псевдодемократической диктатуры, противопоставляемой традиционным абсолютным монархиям. Уже начиная с Руссо, те, кто рассматривал себя как реформатора, разделились на две группы – тех, кто стал последователем Руссо, и тех, кто стал последователем Локка. Иногда они сотрудничали, и многие не видели несовместимости их взглядов. Но постепенно эта несовместимость стала совершенно очевидной. К настоящему времени Гитлер представляет результат руссоистских тенденций, а Рузвельт – локковских. Биография Руссо была изложена им самим в исповеди чрезвычайно детально – но без рабской заботы об истине. Он наслаждался, представляя себя великим грешником, и иногда страдал преувеличением в этом отношении. Но имеется изобилие посторонних свидетельств, что он был лишен всех обыкновенных добродетелей. Это не беспокоило его, поскольку он полагал, что имел теплое сердце, которое, однако, никогда не было для него помехой в его низких поступках против его лучших друзей. «Я буду касаться его жизни лишь в той мере, в какое это необходимо для понимания его мыслей и его влияния». Он родился в Женеве и получил воспитание как ортодоксальный кальвинист. Его отец, который был бедняком, сочетал профессии часового мастера и учителя танцев. Его мать умерла, когда он был ребенком, и его воспитала тетка. Он оставил школу 12 лет и был отдан на обучение различным ремеслам, но он ненавидел занятия ремеслом и в 16 лет бежал из Женевы в Савойю. Не имея средств к существованию, Руссо пришел к католическому священнику и представился в качестве желающего быть обращенным. Формальное обращение состоялось в Турине, в Институте для новообращенных. Процедура продолжалась 9 дней. Руссо представляет мотивы своих действий совершенно корыстными. «Я не мог скрыть от самого себя, что святое дело, которое я собирался сделать, было по существу действием бандита». Но это было написано после того, как он возвратился к протестантизму. И есть основания полагать, что в течение нескольких лет он был искренне верующим католиком. В 1742 году Руссо торжественно провозгласил, что дом, в котором он жил, в 1730 году был чудесно спасен от огня молитвами епископа. Вернувшись из института в Турине с 20 франками в кармане, он стал лакеем у знатной дамы по имени де Верцелли, которая умерла 3 месяца спустя. После ее смерти у него была найдена лента, принадлежавшая ей, которую он в действительности украл. Он утверждал, что ее ему дала некая горничная, которую он любил. Ему поверили, и она была наказана. Его оправдание странно. «Безнравственность никогда не была от меня дальше, чем в этот жестокий момент. И когда я обвинял бедную девушку, это противоречиво, но это действительно так», моя привязанность к ней была причиной того, что я делал. Я вспомнил о ней и свалил свою вину на объект, который первым пришел мне на память. Это хороший пример того, как в этике Руссо чувствительность занимает место всех обыкновенных добродетелей. После этого инцидента к нему дружески относилась мадам де Варенс, обращенная, подобно ему, из протестантства. Прелестная дама, которая получала пенсию от короля Савойи в знак признания ее заслуг перед религией. В течение 9 или 10 лет большую часть времени он провел в ее доме. Он называл ее «маман», даже после того, как она стала его любовницей. Некоторое время он делил ее с доверенным слугой. Все жили в величайшей дружбе, и когда доверенный слуга умер, Руссо испытывал горе, но утешал себя мыслью «хорошо, что во всяком случае я получу его платье». В ранние годы его жизни были периоды, когда он жил как бродяга, путешествуя пешком и имея самые ненадежные источники существования. В один из таких периодов у товарища, с которым он путешествовал, на улицах Лиона случился эпилептический припадок. Руссо воспользовался собравшейся толпой, чтобы покинуть своего товарища в самый разгар припадка. В другой раз он стал секретарем человека, которому представился как архимандрит, путешествующий к гробу Господнему. Однажды он имел дело с богатой дамой, изображая себя шотландским якобинцем по имени Дадинг. Однако в 1743 году с помощью знатной дамы он стал секретарем французского посланника в Венеции, пьяницы по имени Монтегю, который передоверил всю работу Руссо, но не заботился о том, чтобы платить ему жалование. Руссо работал хорошо, и неизбежная ссора возникла не по его вине. Он прибыл в Париж, чтобы постараться добиться справедливости. Каждый допускал, что он прав, но в течение долгого времени ничего не делалось для восстановления справедливости. Раздражение этой волокитой настроило Руссо против существующей формы правления во Франции, хотя в конце концов он получил жалование, которое причиталось ему. Приблизительно в это время, 1745 год, он встретился с Терезой Левассер, которая была служанкой отеля в Париже. Он жил с ней до конца своей жизни. Это не мешало ему заниматься другими делами. Он имел от нее 5 детей, которых отдал в воспитательный дом. Никто не мог понять, что привлекало его в ней. Она была безобразна и невежественна. Она не умела ни читать, ни писать. Он научил ее потом писать, но не читать. Она не знала названий месяцев и не умела считать деньги. Ее мать была жадной и скупой. Обе они использовали Руссо и его друзей в качестве источника дохода. Руссо утверждал, правдиво или нет, что у него никогда не было любви к Терезе. В последние годы она пила и бегала за конюхами. Вероятно, ему нравилось чувствовать, что он, несомненно, был выше ее в финансовом и интеллектуальном отношении, и что она была полностью зависима от него. Он всегда чувствовал себя неуютно в обществе великих и предпочитал простых людей. В этом отношении его демократическое чувство было вполне искренним. Хотя он никогда не вступал с ней в официальный брак, но обращался с ней почти как с женой, и все знатные дамы, которые находились с ним в дружеских отношениях, вынуждены были ее терпеть. Его первый литературный успех пришел к нему довольно поздно. Дижонская академия объявила премию за лучшее сочинение на тему «Принесли ли науки и искусство пользу человечеству?». Руссо ответил отрицательно и получил премию. 1750 год. Он утверждал, что науки, письменность и искусство являются худшими врагами морали и, создавая бедность, являются источниками рабства, ибо как могут быть опутаны цепями те, кто ходит нагим, подобно американским дикарям? Как можно ожидать, он за Спарту и против Афин. Он прочитал жизнеописание Плутарха в возрасте 7 лет, и они оказали очень сильное воздействие на него. Он особенно восхищался жизнью Ликурга. Подобно спартанцам, он принимает успех в войне как испытание достоинства. Тем не менее, он восхищается благородным дикарем, которого искушенные европейцы могут победить в войне. Наука и добродетель, утверждает он, несовместимы. И все науки имеют неблагородное происхождение. Астрономия проистекает из суеверия астрологии, красноречие из честолюбия, геометрия из скупости, физика из тщеславного любопытства. И даже этика имеет своим источником человеческую спесь. Об образовании и об искусстве книгопечатания следует сожалеть. Все, что отличает цивилизованного человека от необученного варвара, есть зло. Получив премию и внезапно достигнув славы этим сочинением, Руссо начал жить в соответствии с принципами, изложенными в этом сочинении. Он усвоил простой образ жизни и продал свои часы, сказав, что ему больше не надо знать времени. Идеи первого сочинения были разработаны во втором трактате «Рассуждение о неравенстве», который не был премирован. Он утверждал, что человек по натуре своей добр, и только общество делает его плохим. Антитеза доктрине первородного греха и спасения в церкви. Подобно большинству политических теоретиков его века, он говорил о естественном состоянии, хотя отчасти гипотетическом, как о положении, которое не существует больше, возможно, никогда не существовало, вероятно, никогда не будет существовать, и о котором, тем не менее, необходимо иметь представление для того, чтобы правильно судить о нашем теперешнем состоянии. Естественный закон должен быть выведен из естественного состояния, но поскольку нам неизвестно о естественном человеке, невозможно определить закон, первоначально предписанный или наилучшим образом подходящий ему. Все, что мы можем знать, это то, что воля тех, кто подчинен ему, должна создавать свою подчиненность, и это должно прямо вытекать из голоса природы. Он не возражает против естественного неравенства в отношении возраста, здоровья, ума и прочего, но только против неравенства, возникающего из-за привилегий, дозволенных обычаем. Происхождение гражданского общества и последующего социального неравенства следует искать в частной собственности. Первый, кто напал на мысль, огородив участок земли, сказать «это мое» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы этому поверить, был истинным основателем гражданского общества. Он утверждает далее, что заслуживающее сожаления революция вводит металлургию и земледелие. Зерно есть символ нашего несчастья. Европа – это наинесчастнейший континент, потому что она имеет больше всех зерна и железа. Чтобы уничтожить зло, необходимо лишь отвергнуть цивилизацию, так как человек по природе добр, и дикарь, когда он сыт, находится в мире со всей природой и является другом всех существ. Руссо послал это сочинение Вольтеру, который ответил: «Я получил вашу новую книгу против рода человеческого и благодарен вам за нее. Не было еще случая, чтобы такие способности использовались для того, чтобы сделать всех нас глупыми. Каждый стремится, читая вашу книгу, ходить на четвереньках. Но так как я утратил эту привычку за более чем 60 лет, я чувствую, к несчастью, что не смогу приобрести ее вновь. Не могу я отправиться и на поиски дикарей Канады, потому что болезни, на которые я осужден, вызывают необходимость пользоваться услугами европейского хирурга, потому что в тех местах продолжается война, и потому что наш пример сделает дикарей почти такими же плохими, как мы сами». Неудивительно, что Руссо и Вольтер в конце концов поссорились. Чудо в том, что они не поссорились раньше. В 1754 году, когда он стал знаменитым, родной город вспомнил о нем и пригласил посетить его. Он принял приглашение, но поскольку только кальвинисты могли быть гражданами Женевы, он вновь вернулся к своей старой вере. Для него уже стало обычаем говорить о себе как о женевском пуританине и республиканце, и после своего обращения он думал жить в Женеве. Он посвятил рассуждения о неравенстве отцам города, но они не были довольны этим. Они не желали быть только равноправными обыкновенными горожанами. Их оппозиция не была единственным препятствием к жизни в Женеве. Кроме того, было другое, даже более серьезное. И оно заключалось в том, что приехал Вольтер для того, чтобы жить там. Вольтер был создателем пьесы, энтузиастом театра. Но Женева, по пуританским соображениям, запретила все драматические представления. Когда Вольтер попытался добиться отмены запрещения, Руссо встал на сторону пуритан. «Дикари никогда не играют пьес. Платон не одобрял их. Католическая церковь отказывалась женить или хоронить актеров. Боссюэ называет драму школы разврата». Случай для нападения на Вольтера был слишком хорош, чтобы его упустить, и Руссо сделал себя поборником аскетической добродетели. Это не было первым публичным разногласием этих двух знаменитых людей. Поводом для первого публичного разногласия было землетрясение в Лиссабоне, о котором Вольтер написал поэму, где высказывал сомнение, что провидение правит миром. Руссо негодовал, он комментировал: «Вольтер, по видимости, всегда веривший в Бога, в действительности никогда не верил ни во что, кроме дьявола, поскольку его лицемерный Бог есть преступное бытие, которое, согласно ему, находит всю свою радость в том, чтобы причинять зло. Абсурдность этой доктрины особенно возмущает в человеке, который одарен всяческими благами и который с высоты своего собственного счастья стремится вселить в своих близких отчаяние путем жестокого и ужасающего изображения серьезных бедствий, от которых он сам свободен». Руссо со своей стороны не видит основания для таких волнений по поводу землетрясения. «Это очень хорошо, что некоторое количество людей должно быть убитыми теперь и в будущем. Кроме того, жители Лиссабона пострадали потому, что они жили в семиэтажных домах. Если бы они были рассеяны в лесах, как это следовало бы людям, то они не пострадали бы». Вопросы теологии землетрясений и морали сценических игр вызвали жестокую вражду между Вольтером и Руссо, в которой все философы приняли чью-либо сторону. Вольтер смотрел на Руссо как на злобного сумасшедшего. Руссо говорил о Вольтере, что это трубадур бесчестия, прекрасный ум и низкая душа. Возвышенные чувства, однако, должны были найти выражение, и Руссо написал Вольтеру в 1760 году. «Я ненавижу вас действительно, поскольку вы так желаете этого, но я ненавижу вас как человек, которому более подобало бы любить вас, если бы вы этого пожелали. Из всех чувств, которыми было полно мое сердце по отношению к вам, осталось только восхищение тем, что мы не можем отказаться от вашего прекрасного гения и любим вас за ваши работы. Если в вас нет ничего, что бы я мог почитать, кроме ваших талантов, то это не моя вина». Мы подошли теперь к наиболее плодотворному периоду жизни Руссо. Его повесть «Новая Элоиза» появилась в 1760 году. «Эмиль и общественный договор» — в 1862. «Эмиль», который представляет собой трактат по образованию в соответствии с естественными принципами, мог рассматриваться властями как безвредный, если бы не содержал исповедь Савойского викария, которая устанавливает принципы естественной религии, как их понимал Руссо, и не раздражал как католическую, так и протестантскую ортодоксию. Общественный договор был даже более опасен, так как он защищал демократию и отрицал священное право королей. Эти книги, значительно увеличившие его известность, вызвали против него бурю официального осуждения. Он был вынужден бежать из Франции. Женева отказалась его принять. Городской совет Женевы приказал сжечь обе книги и дал указание, что Руссо должен быть арестован, если он появится в Женеве. Французское правительство приказало его арестовать. Сорбонна и парламент Парижа осудили Эмиля. Берн отказал ему в убежище. Наконец, Фридрих Великий сжалился над ним и позволил ему жить в Матьере, близ Невшателя, который был частью владений короля-философа. Здесь он жил в течение 3 лет. Но в конце этого периода крестьяне Матьера, руководимые своим пастором, обвинили его в отравлении и стремились его убить. Он бежал в Англию, где Юм в 1762 году предложил ему свои услуги. В Англии вначале все шло хорошо. Руссо имел большой общественный успех, и Георг III пожаловал ему пенсию. Он видел Берка почти ежедневно, но их дружба вскоре охладела до такой степени, что Берк заявил, у него нет принципов, которые оказывали бы влияние на его чувства или руководили бы его разумом. Одно тщеславие. Юм был больше всех верен ему, говоря, что он очень любит его и может жить с ним всю жизнь во взаимной дружбе и уважении. Но тем временем Руссо, и это не было неестественным, стал страдать от мании преследования, которая окончательно свела его с ума. И он подозревал Юма в том, что тот является участником заговоров против его жизни. Временами он понимал абсурдность таких подозрений и хотел обнять Юма, восклицая «Нет-нет, Юм не предатель!» На что Юм отвечал, несомненно, весьма смущенно, «Да, дорогой месье». Но в конце концов его бред одержал верх, и он спасся бегством. Свои последние годы он провел в Париже в очень большой бедности, и когда умер, подозревали, что он покончил жизнь самоубийством. После ссоры Юм говорил, он только чувствовал в течение всей своей жизни, и в этом отношении его чувствительность превышает все, что я видел. Но она дает ему более острое чувство боли, чем удовольствие. Он напоминает человека, с которого не только сняли платье, но и содрали кожу, и поставили в таком положении сражаться с бурными и грубыми стихиями. Это сердечнейшая оценка характера Руссо, которая наиболее близка к истине. В работах Руссо много такого, что, будучи важным с других точек зрения, не относится к истории философской мысли. Имеются только две стороны его учения, которые я буду рассматривать в какой-то степени детально. Это, во-первых, его теология, во-вторых, его политическая теория. В теологии он делает нововведение, которое теперь в громадном большинстве принимается протестантскими теологами. До него каждый философ, начиная с Платона, если он верил в Бога, предлагал рациональные аргументы в пользу своей веры. Мы должны исключить Паскаля. Сердце имеет свои основания, которые недоступны разуму, совсем в духе Руссо. Аргументы могут не казаться нам очень убедительными, и мы можем чувствовать, что они не кажутся неоспоримыми тому, кто не чувствует уже уверенности в истинности заключения. Но философ, который выдвигает аргументы, определенно верит в их логическую обоснованность, и в качестве таковых они должны вызывать уверенность в существовании Бога в каждом непредубежденном человеке с достаточными философскими способностями. Современные протестанты, которые убеждают нас верить в Бога, большей частью презирают старые доказательства и основывают свою веру на определенном аспекте человеческой природы, чувствах страха или таинственности, ощущении справедливости и несправедливости, чувстве стремления и так далее. Этот способ защиты религиозной веры был изобретен Руссо. Он стал таким обычным, что его происхождение легко может быть не оценено современным читателем, если он не возьмет на себя труда сравнить Руссо, скажем, с Декартом или Лейбницем. «О, мадам!» – писал Руссо одной аристократке. «Иногда в уединении своего кабинета, когда я закрываю руками глаза, или ночью в темноте мне начинает казаться, что Бога не существует. Но взгляните туда, восход солнца, когда оно рассеивает туманы, что покрывают землю и обнажает чудесные сверкающие виды природы, рассеивает в то же время все мрачные сомнения моей души. Я снова обретаю свою веру, своего Бога и веру в Него. Я восхищаюсь им и преклоняюсь перед ним и падаю ниц в его присутствии». В другом месте он говорит: «Я верую в Бога так же сильно, как я верю в любую другую истину, потому что верить и не верить – это последние вещи в мире, которые зависят от меня». Эта форма доказательства страдает тем недостатком, что она субъективна. Тот факт, что Руссо не может не верить во что-либо, не дает основания для другого лица верить в то же самое. Он был очень экспрессивен в своем теизме. Однажды он угрожал покинуть обед, потому что Сен-Ламбер, один из гостей, выразил сомнение в существовании Бога. «Но, месье!» — гневно воскликнул Руссо. «Я взываю к Богу!» Робеспьер, во всех отношениях его верный ученик, следовал за ним также и в этом отношении. Культ высшего существа от всего сердца одобрил бы Руссо. Исповедь Савойского викария, которая является интермедией к четвертой книге Эмиля, наиболее ясное и оформленное изложение креда Руссо. Хотя оно представлено как голос природы, который вещает добродетельному священнику, страдающему от позора совершенно естественной вины совращения незамужней женщины, читатель с удивлением обнаруживает, что голос природы, когда он начинает говорить, пользуется разнообразными доводами, почерпнутыми из Аристотеля, Святого Августина, Декарта и так далее. «Священник хороших правил не должен иметь детей, кроме как от замужних женщин», заявляет Савойский священник. Правда, их точность и логическая форма скрадены. Это извиняет их за их связь с аргументами различных философских систем и позволяет достопочтенному викарию заявить, что он немало не заботится о мудрости философов. Последние части исповеди меньше напоминают о прежних мыслителях, чем первые части. После того, как он убедил себя в существовании Бога, викарий продолжает рассматривать правила поведения. «Я не буду выводить эти правила», — говорит он, — «из принципов высокой философии, но я нахожу их начертанными природой в глубине моего сердца неизгладимыми буквами». Из этого он продолжает развивать взгляд, что сознание при всех обстоятельствах является непогрешимым руководством к правильному действию. «По милости неба мы освободились, наконец, от этого ужасающего нагромождения философии. Мы можем быть людьми, не будучи учеными. Избавившись от необходимости тратить нашу жизнь на изучение морали, мы с меньшими затратами имеем более надежного руководителя в этом бесконечном лабиринте людских мнений», заключает он свое рассуждение. «Наши естественные чувства, — утверждает он, — ведут нас к тому, чтобы служить общему интересу, тогда как наш разум побуждает к эгоизму. Мы поэтому должны следовать не разуму, а чувству, чтобы быть добродетельными». Естественная религия, как называет викарий свою доктрину, не нуждается в откровении. И если бы человек слушал только то, что Бог говорит его сердцу, то в мире существовала бы только одна религия. Если бы Бог являл себя только определенным людям, то это могло бы быть известно только через людские словесные показания, которые подвержены ошибкам. Естественная религия обладает тем преимуществом, что она открывается непосредственно каждому. Существует любопытный отрывок относительно ада. Викарий не знает, подвергаются ли нечестивцы вечным мукам, и говорит несколько высокомерно, что судьба нечестивцев не особенно интересует его. Но в целом он склоняется к мысли, что страдания ада не вечны. Однако возможно, он в этом уверен, что спасение распространяется не только на членов какой-либо одной церкви. По-видимому, именно отвержение откровения и ада было в первую очередь тем, что глубоко потрясло французское правительство и городской совет Женевы. Отвержение разума в пользу сердца не было, по моему мнению, достижением. Действительно, никто не думал о таком способе отвержения разума до тех пор, пока разум выступал на стороне религиозной веры. Руссо и его последователи, как это считал Вольтер, разум противопоставляли религии, следовательно, долой разум. Кроме того, разум был неясен и труден. Дикарь, даже когда он был сыт, не мог понять онтологического доказательства, И однако дикарь является хранилищем всей необходимой мудрости. Дикарь Руссо, который не был дикарем, известным антропологом, был хорошим мужем и добрым отцом. Он был лишен жадности и имел религию естественной доброты. Он был удобной личностью, но если бы он мог следовать доводам доброго викария и вере в Бога, то он должен был быть большим философом, чем можно было ожидать от его простецкой наивности. Кроме вымышленности характера естественного человека Руссо, существует два возражения против того, чтобы обосновывать верование как объективный факт на эмоциях сердца. Одно из них состоит в том, что нет никакого основания полагать, что такие верования будут истинными. Другое заключается в том, что возникающие в результате верования будут личными, потому что сердце говорит разные вещи разным людям. Некоторых дикарей естественный свет убеждает в том, что их обязанность есть людей. И даже дикари Вольтера, которых голос разума приводит к убеждению, что следует есть только иезуитов, не являются вполне удовлетворительными. Буддистам свет природы не открывает существование Бога, но вещает, что плохо есть мясо животных. Но даже если сердце говорит одно и то же всем людям, оно не в состоянии сделать очевидным существование чего-то помимо наших собственных эмоций. Однако, как бы ревностно я или все человечество не желали чего-то, как бы это ни было необходимо для человеческого счастья, нет основания полагать, что это нечто существует. Нет закона природы, гарантирующего, что человечество должно быть счастливо. Каждый может видеть, что это истинно относительно нашей жизни здесь, на Земле. Но странная психическая особенность превращает наши большие страдания в этой жизни в аргумент за лучшую жизнь после смерти. Мы не пользуемся таким аргументом в какой-либо другой связи. Если бы вы купили 10 дюжин яиц у человека, и первая дюжина была бы вся порченная, то вы не заключили бы из этого, что оставшиеся 9 дюжин обладают превосходными качествами. Однако рассуждение, что сердце даст утешение для наших страданий в том мире, такого же типа. Со своей стороны, я предпочитаю онтологическое доказательство, космологическое доказательство и остальной старый запас аргументов той сентиментальной нелогичности, которая берет начало от Руссо. Старые доказательства были, по крайней мере, честными. Если они правильные, то они доказывали свою точку зрения. Если они неправильные, то для любой критики доступно доказать это. Но новая теология сердца отказывается от доказательства. Она не может быть отвергнута, потому что она не претендует на доказательства своей точки зрения. В конечном счете, единственным основанием для ее принятия оказывается то, что она позволяет нам предаваться приятным грезам. Это не заслуживающее уважения причина. И если бы я выбирал между Фомой Аквинским и Руссо, я выбрал бы Фому Аквинского. Политическая теория Руссо изложена в его «Общественном договоре», опубликованном в 1762 году. Эта книга очень отличается по своему характеру от большинства его произведений. Она содержит мало сентиментальности и гораздо больше логических рассуждений. Его учение, хотя оно на словах превозносило демократию, имело тенденцию к оправданию тоталитарного государства. Но Женева и античность объединились, чтобы заставить его предпочитать город-государство большим империям, таким как Франция и Англия. На титульной странице он называет себя гражданином Женевы, а во введении говорит: «Как бы ни было слабо влияние, которое может оказать мой голос на общественные дела, для меня, рожденного гражданином свободного государства и члена суверенного народа, достаточно самого права голоса, уже возлагающего на меня обязанности вникать в эти дела». Имеются часто повторяющиеся восторженные ссылки на Спарту, как она изображена в жизни Ликурга у Плутарха. Он говорит, что демократия – наилучший образ правления в маленьких государствах, аристократия в средних, а монархия в больших. Но следует это понимать так, что, по его мнению, маленькие государства предпочтительнее, в частности, потому что они делают демократию более практичной. Когда он говорит о демократии, то понимает под этим, как понимали и греки, прямое участие каждого гражданина. Представительное правительство он называет выборной аристократией. Поскольку первое невозможно в большом государстве, его восхваление демократии всегда подразумевает восхваление города-государства. Эта любовь к городу-государству, по моему мнению, недостаточно подчеркивается в большинстве изложений политической философии Руссо. Хотя книга в целом гораздо менее риторична, чем большинство сочинений Руссо, первая глава начинается с фраз, насыщенных риторикой. «Человек рожден свободным, а между тем везде он в оковах. Иной считает себя повелителем других, а сам не перестает быть рабом в еще большей степени, чем они». Свобода есть номинальная цель мысли Руссо, но в действительности такой целью является равенство, которое он ценит и которого он стремится добиться даже за счет свободы. Его концепция общественного договора кажется, на первый взгляд, аналогичной концепции Локка, но вскоре она обнаруживает свою близость к концепции Гоббса. При развитии из природного состояния наступает время, когда индивидуумы не могут больше существовать в состоянии первоначальной независимости. Тогда для самосохранения становится необходимым, чтобы они объединились и сформировали общество. Но как я могу отдать свою свободу не в ущерб собственным интересам? Проблема состоит в том, как найти такую форму ассоциации, которая защищала бы и охраняла совокупной силой личность и имущество каждого участника, и в которой каждый, соединяясь со всеми, повиновался бы, однако, только самому себе и оставался бы таким же свободным, каким он был раньше. Вот основная проблема, которую разрешает общественный договор. Договор состоит в полном отчуждении каждого члена вместе со всеми своими правами в пользу всей общины. Так как, раз каждый отдает всего себя целиком, то условие оказывается одинаковым для всех. А раз условие одинаково для всех, ни у кого нет интереса делать его тягостным для других. Отчуждение должно быть без остатка. Ибо если бы у отдельных личностей остались некоторые права, то за отсутствием высшей власти, которая могла бы решать споры между ними и обществом, каждый, будучи в некоторых вопросах своим собственным судьей, скоро начал бы претендовать быть судьей во всех других вопросах. Таким образом, естественное состояние продолжало бы существовать, и ассоциация по необходимости стала бы или тиранической, или тщетной. И это заключает в себе полную отмену свободы и полное отрицание учения о правах человека. Правда, в последней главе эта теория несколько смягчается. Там говорится, что хотя общественный договор дает государству абсолютную власть над всеми его членами, тем не менее человеческие существа имеют естественные права как люди. Суверен не может налагать на подданных никаких оков, если это бесполезно для общества. Он не может даже хотеть этого. Ясно, что коллективной тирании противопоставляется только очень слабое препятствие. Следует заметить, что верховная власть по Руссо означает не монарха или правительство, но общество в его коллективной законодательной правоспособности. Общественный договор может быть изложен в следующих словах. Каждый из нас отдает свою мощь под верховное руководство общей волей, и мы вместе принимаем каждого члена как нераздельную часть целого. Этот акт ассоциации создает нравственное и коллективное тело, которое называется государством, когда оно пассивно, верховной властью или сувереном, когда оно активно, и силой в отношении к другим подобным ему телам. Концепция общей воли, которая формулируется в вышеприведенных фразах договора, играет очень важную роль в системе Руссо. Я коротко остановлюсь на ней. Доказывается, что верховная власть не должна давать каких-либо гарантий своим подданным, так как, поскольку она образуется из индивидуумов, которые составляют ее, она не может иметь каких-либо интересов, противоречащих им самим. Суверен есть всегда то, чем он должен быть по одному тому, что он существует. Это учение может ввести в заблуждение читателя, который не заметил несколько специфического употребления терминов Руссо. Верховная власть не есть правительство, относительно которого допускается, что оно может быть тираническим. Верховная власть есть более или менее метафизическая сущность, не полностью воплощаемая в каком-либо из наблюдаемых органов государства. Ее непогрешимость, следовательно, даже если она допускается, не имеет практических последствий, которые можно предположить. Воля верховной власти, которая всегда права, и есть всеобщая воля. Каждый гражданин, как гражданин, участвует во всеобщей воле, но он может также в качестве индивидуума обладать индивидуальной волей, которая приходит в столкновение со всеобщей волей. Общественный договор предполагает, что всякий, кто отказывается подчиниться всеобщей воле, должен быть принужден сделать это. Это означает лишь то, что его силы заставляют быть свободным. Эта концепция принуждения быть свободным очень метафизична. Всеобщая воля во времена Галилея определенно была антикоперникианской. Был ли Галилей принужден быть свободным, когда инквизиция заставляла его отречься? Является ли даже преступник принужденным быть свободным, когда его сажают в тюрьму? Вспомним Корсара Байрона. «Наш вольный дух вьет вольный свой полет над широтою темно-синих вод». Был бы этот человек более свободен в подземной тюрьме? Странно, что благородные пираты Байрона являются прямым следствием учения Руссо. И однако, в вышеприведенной цитате Руссо забывает свой романтизм и говорит подобно софисту-полицейскому. Гегель, который многим обязан Руссо, принял его неправильное употребление слова «свобода» и определил его как право подчиняться полиции или что-то в этом роде. Гегель не питает такого глубокого уважения к частной собственности, которая характерна для Локка и его учеников. Государство по отношению к своим членам становится хозяином всего их имущества. Не верит он и в разделение властей, которое так проповедовали Локк и Монтескьё. В этом отношении, однако, как и в некоторых других, его поздние подробные рассуждения не вполне согласуются с его ранними общими принципами. В главе 1 книги 3 он говорит, что роль верховной власти ограничивается выработкой законов, и что исполнительная часть, или правительство, есть посредствующий элемент между подданными и верховной властью, для того, чтобы обеспечить их взаимное соответствие. Он продолжает: «Если суверен пожелает управлять, или если подданные откажут в повиновении, тогда вместо порядка наступит беспорядок, и государство впадет таким образом в деспотизм или анархию». В этом предложении, учитывая различия в терминологии, кажется, что он согласен с Монтескьё. Я перехожу теперь к доктрине всеобщей воли, которая, с одной стороны, важна, а с другой – неясна. Всеобщая воля не идентична с волей большинства или даже с волей всех граждан. Кажется, что ее надо представлять как волю, принадлежащую государству как таковому. Если мы принимаем взгляд Гоббса, что гражданское общество есть личность, то мы должны предполагать, что оно наделено признаками личности, включая волю. Но тогда мы сталкиваемся с тем, что трудно решить, в чем же заключаются видимые проявления этой воли. И здесь Руссо оставляет нас в неведении. Нам говорят, что всеобщая воля всегда права и всегда стремится к общественной выгоде, но из этого не следует, что народное обсуждение также является правильным, так как часто существует большая разница между волей всех и всеобщей волей. В этом случае как мы можем знать, что такое всеобщая воля? В той же главе имеется ответ следующего рода. Если бы в то время, когда решение принимает достаточно сознательный народ, граждане не имели никаких сношений между собой, то из большого числа незначительных различий происходила бы всегда общая воля, и решение было бы всегда правильным. Эта концепция в представлении Руссо выглядит, по-видимому, таким образом. Политическое мнение каждого человека определяется собственным интересом. Но собственный интерес состоит из двух частей. Одна из которых специфична для индивидуума, тогда как другая является общей для всех членов общества. Если между гражданами нет возможности осуществления взаимовыгодной сделки друг с другом, которая всегда случайна, их индивидуальные интересы, будучи разнонаправленными, взаимоуничтожатся, и останется результирующий интерес, который будет представлять их общие интересы. Этот результирующий интерес является всеобщей волей. Может быть, концепцию Руссо можно проиллюстрировать на примере земного тяготения. Каждая частица на Земле притягивает каждую другую частицу во Вселенной. Воздух, находящийся над нами, притягивает нас вверх, в то время как Земля, находящаяся под нами, притягивает нас вниз. Но все эти эгоистичные притяжения взаимоуничтожаются, поскольку они являются разнонаправленными, и то, что остается, есть результирующее притяжение, направленное к центру Земли. Это образно можно представить как действие Земли, рассматриваемое как общество, и как выражение всеобщей воли. Сказать, что всеобщая воля всегда права, лишь сказать, что поскольку она представляет то, что общее индивидуальным интересам различных граждан, она должна представлять огромнейшее коллективное удовлетворение индивидуального интереса, возможного в обществе. Эта интерпретация смысла, которую Руссо вкладывает в понятие «всеобщая воля», по-видимому, лучше соответствует словам Руссо, чем любая другая, которую я в состоянии придумать. Часто существует большое различие между волей всех и общей волей. Последняя имеет в виду только интересы общие. Первая, составляющая лишь сумму воль отдельных людей, интересы частные. Но отнимите от суммы этих самых воль крайности в одну и другую сторону, взаимно друг друга уничтожающие, и остаток даст вам общую волю. По мнению Руссо, на практике выражению всеобщей воли препятствует существование соподчиненных ассоциаций в государстве. Каждая из них будет иметь свои собственные общие воли, которые могут вступать в конфликт с волей общества как целым. Можно в таком случае сказать, что голосующих уже не столько, сколько людей, а лишь столько, сколько ассоциаций. Это приводит к важному следствию. Чтобы получить проявление общей воли, очень важно, следовательно, чтобы в государстве не было отдельных обществ и чтобы каждый гражданин решал только по своему усмотрению. В сноске Руссо подкрепляет свое мнение авторитетом Макиавелли. Рассмотрим, к чему такая система приводила бы на практике. Государство должно было бы запретить церковь, кроме государственной церкви, политические партии, профсоюзы и все другие организации с близкими экономическими интересами. Результатом, очевидно, является корпоративное или тоталитарное государство, в котором отдельный гражданин беспомощен. Руссо, кажется, понимает, что может оказаться трудным запретить все ассоциации, и добавляет, хотя и с некоторым запозданием, что если должны существовать подчиненные ассоциации, то чем больше, тем лучше, для того, чтобы они могли нейтрализовать одна другую. Когда в последней части книги он переходит к рассмотрению правительства, он понимает, что исполнительная власть неизбежно является ассоциацией, имеющей интерес и свою собственную всеобщую волю, которая легко может прийти в столкновение с всеобщей волей общества. Он говорит, что в то время как правительство большого государства должно быть сильнее, чем правительство малого, существует также большая необходимость в ограничении правительства посредством верховной власти. Член правительства имеет три воли – свою личную волю, волю правительства и всеобщую волю. Эти три воли должны образовывать крещендо, но обычно в действительности они образуют диминуэндо. Все способствует тому, чтобы отнять и справедливость, и разум у человека, воспитанного для того, чтобы повелевать другими. Таким образом, несмотря на непогрешимость всеобщей воли, которая всегда постоянно, неизменна и чиста, остаются все старые проблемы, уклоняющиеся от закона тирании. То, что Руссо имеет сказать по этим проблемам, либо повторение Монтескьё, причем это сознательно утаивается, либо отстаивание первенства законодательной власти, которая, если она демократична, идентична с тем, что он называет верховной властью. Широкие общие принципы, с которых он начинает, и которые изображает так, как если бы они решали политические проблемы, исчезают, когда он снисходит до конкретных вопросов, в отношении решения которых они не дают ничего. Обсуждение книги современными руссо-реакционерами приводит читателя к тому, что он ожидает найти в ней гораздо более глубокое революционное учение, чем оно в действительности содержит. Мы можем проиллюстрировать это на примере того, что говорится о демократии. Когда Руссо использует это слово, он подразумевает, как мы уже видели, непосредственную демократию древнего города-государства. Такая демократия, отмечает он, никогда не может быть полностью реализована, поскольку люди не могут все время собираться и все время заниматься общественными делами. Если бы народ состоял из богов, то он управлялся бы демократией. Столь совершенное правительство не годится для людей. То, что мы называем демократией, он называет выборной аристократией. Это, говорит он, наилучшее из всех правительств, но оно не подходит для всех стран. Климат должен быть и не очень горячим, и не очень холодным. Производство не должно во многом превышать необходимое, так как где это происходит, неизбежно зло роскоши, и лучше, чтобы эта роскошь ограничивалась монархом и его двором, чем распространялась в народе. Благодаря этим ограничениям для деспотического правительства сохраняется большая область. Тем не менее, защита демократии, несмотря на ограничения, несомненно, была одним из тех моментов, которые сделали французское правительство непримиримо враждебным к его книге. Второй момент заключался, и это было основным, в отвержении священного права королей, что подразумевалось в его учении об общественном договоре относительно происхождения правительства. Общественный договор стал Библией большинства вождей французской революции, но, несомненно, так же, как и Библия, он не был тщательно прочитан и еще в меньшей степени понят многими из его последователей. Он вновь вводит привычку к метафизическим абстракциям среди теоретиков демократии, и через его доктрину о всеобщей воле делается возможной мистическая идентификация вождя с его народом, которая не нуждается для своего подтверждения в столь земном средстве, как избирательная урна. Многое из философии Руссо могло быть использовано Гегелем в его защите прусской аристократии. Гегель особенно хвалит развлечение всеобщей воли и воли всех. Он говорит, Руссо сделал бы значительный вклад в теорию государства, если бы он всегда учитывал это различие. Плоды этой практики были пожаты во время правления Робеспьера. Диктатуры в России и Германии, а особенно в последней, являются результатом руссоистского учения. Какие еще триумфы будущее предоставит этому призраку, я не осмелюсь предсказывать.